Четвертая глава. Это было во время войны. Я жил в Башкирии, в деревне, на берегу реки Белой. Москвич спросил у меня однажды соседский мальчик Фарид: «Ты знаешь, где утонул Чапаев?» «Нет», — чистосердечно признался я, — «не знаю». «Айда», — коротко сказал Фарид. Мы вышли к реке. Вон там вытянул Фарид руку в сторону крутого обрыва на противоположном берегу. Стоял пулемет белых, из которых стреляли по Чапаеву. «Кино помнишь?» Я кивнул. Смешно было задавать такой вопрос. Кто из нас, довоенных мальчишек, не смотрел фильм о Чапаеве по 6, 7, 8, 9 раз? «Вот здесь утонул Чапаев», — уверенно сказал Фарид и показал на реку метрах в 20 от нашего берега. Совсем немного не доплыл. Я молчал. Я не верил ни своим ушам, ни глазам. Неужели война забросила меня в такое легендарное место? «Хочешь, достанем шашку Чапаева?» — предложил Фарид. «А разве он шашкой плыл?» — засомневался я. «Конечно, шашкой!» — твердо сказал Фарид. «Одной рукой плыл, а в другой держал шашку». «Он же раненый был!» — горячо начал возражать я. «Его на чердаке ранило, когда он из пулемета отстреливался». «Москвич!» — холодно посмотрел на меня Фарид. «Зачем споришь? У нас в деревне жил старик, который видел, как утонул Чапаев». «Ну и что?» «Он всегда говорил», — гордо выпрямился Фарид, — что Чапаев плыл через Белую с шашкой в руке. «Никакой шашки у Чапаева в кино не было», — не унимался я. «Так то в кино», — улыбнулся Фарид, а старик видел своими глазами. Это был убедительный довод. Я уже начал жалеть, что столько раз смотрел неправильное кино. «Будешь искать?» — еще раз спросил Фарид. «Буду», — согласился я. «Айда!» — махнул рукой Фарид и пошел к воде. Мы сбросили с себя рубашки, штаны, трусы, тапочки и полезли в реку. Было холодновато, дул сильный ветер, мы посинели еще на берегу. Но остановить нас не могло уже ничто. По нашему непоколебимому убеждению, шашка Чапаева не должна была больше ржаветь на дне реки ни одной минуты. Мы искали ее недели две. По радио передавали сообщения. На всех фронтах шли упорные бои с гитлеровцами, а мы упорно искали на дне реки Белой шашку Чапаева. Задача была не из легких. Течение в реке было сильное, вода была мутная. Со времени гибели Чапаева прошло около 20 лет. Но мы были неутомимы. Наконец Фарид, он был старше меня на 2 года, прекратил поиски. «Кто-нибудь до нас нашел», — грустно подвел он итоги. «Старик не только мне одному рассказывал». Я понуро молчал. «Давай на фронт убежим», — неожиданно предложил Фарид. «Давай», — быстро согласился я. «А как?» «Пойдем на станцию», — начал развивать свой план Фарид. «Залезем под брезент на платформу, на которой пушки везут. Я видел». «А если поймают?» «Никто не поймает. все время будем лежать под брезентом. Согласен?» «О чем разговор?» — усмехнулся я. «Конечно, согласен. Нужно только сухарей накопить побольше», — задумался Фарид, «и фляжку с водой взять». У него была замечательная алюминиевая фляжка в зеленом чехле. Ему подарил ее после финской войны отец. А когда на нас напал Гитлер, отец Фарида, продолжавший еще действительную, погиб в Белоруссии в первую же неделю. Копить сухари было делом не менее трудным, чем поиски шашки Чапаева. Хлеб в магазин привозили из города один раз в 3 дня. Не всем он доставался даже по карточкам. Зато жмыха в колхозе было много, и мы решили питаться по дороге на фронт только жмыхом. Но побегу нашему не суждено было состояться. Мама моя работала в деревне учительницей в школе, а потом ее перевели в город, и я вместе с ней уехал в Уфу. Фарид провожал нас до станции. Мы очень подружились, и мне было жалко с ним расставаться. «Письмо пришли», — сказал Фарид на прощание. «Адрес напиши. Я к тебе в гости приеду. Мы на базар мясо повезем. Я тебе мясо принесу». В Уфе мы стали жить на улице Крупской, в большом, поросшем высокой травой дворе. Здесь стояло несколько одноэтажных деревянных домиков. В один из них, в квартиру старой большевички Екатерины Павловны Румянцевой, нас и подселили. Квартира состояла из 2 маленьких комнат. В первой, проходной, за простыней, висевшей на веревке, жили мы с мамой. Во второй — хозяйка с 20-летней дочкой, московской студенткой, которая из-за войны уже не училась, а работала на моторном заводе. Старуха Румянцева была маленькая, седая и очень важная дама. Она носила пенсне на шнурке и работала в республиканском партархиве. Дочь ее Ольга, очень полная, несмотря на войну, девица, непрерывно курила махорку, одну козью ножку за другой. В жизни я не видел до этого человека, который столько бы курил, сколько курила Ольга. Она все время подавала заявление в военкомат, чтобы ее взяли на фронт, но из-за дефекта зрения ее в армию не брали. Ольга покупала на рынке крепчайший самосад и постоянно была окутана дымом, как паровоз на вокзале. Она очень глубоко затягивалась, и обратно дым шел у нее не только изо рта и ноздрей, но, по-моему, даже из ушей. Из-за этой самой Ольги я тоже начал курить. Во-первых, интересно было выпускать дым из носа. Во-вторых, я сразу почувствовал себя взрослым. Ну а в-третьих, махорка просто согревала, хотя очень сильно кружилась голова. А зимой 41-го года квартира наша отапливалась плохо, дров было мало. Вообще, после нашего 16-этажного московского дома с газом и ванной, жизнь в одноэтажном деревянном домишке с дровами, уборной во дворе и керосиновыми лампами, свет отключали для госпиталей, выглядела для меня какой-то несерьезной и даже немного смешной. Мне все время казалось, что вот-вот все это должно кончиться, и мы уедем обратно в Москву.